«Жизнь твою спасал! Сострелить его я и сам бы мог!» «Где здесь свет?» Фандорин подошел к двери, повернул выключатель, оглядел комнату. За исключением нокаутированного мальчишки, кажется, все мертвы.